Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из Толзакадов на Народном славянском радио, и мы начинаем передавать приветы и поздравления, пришедшие нам в редакцию от наших радиослушателей. И начнем с наших постоянных гостей. Это Виталий. Здравия. Закажу песни группы «Сковод» «Варяги». Благодарю. Скажу сразу, песня боевая, да и февраль создает боевое настроение. Вот с таким вот бодрым духом, бодрым настроением мы начинаем вот свои передачи. Слушаем. Группа «Сковод» «Варяги». Нас накрывало, волнами швыряло на скалы, но мы твердо шли вперед, туда, куда синее небо и море зовет. Нас накрывало дождями, снегами, но мы твердо знали то, что дом, дом, дом. А ну, брат, на весла давай налегай, эй, налегай. А кто не гребет, тот сам огребет. Ой, ай-яй-яй-яй. Там за морями, за океанами нас заждались у огня. Хватит уже украшать тела шрамами, нам возвращаться пора. Нас накрывало, волнами швыряло на скалы, но мы твердо шли вперед, туда, куда синее небо и море зовет. Нас накрывало дождями, снегами, но мы твердо знали то, что дом нас согреет, наш дом. А ну, брат, давай веселей наливай, эй, наливай. А кто не нальет, тот сам знает что. Ой, ай-яй-яй-яй. Здесь за столами, накрытыми яствами, в свете домашних костров, мы вернулись из боя с богатствами, так выпьем во славу дедов. Накрывало, волнами швыряло на скалы, но мы твердо шли вперед, туда, куда синее небо и море зовет. Нас накрывало дождями, снегами, но мы твердо знали то, что дом нас согреет, наш дом. Следующее у нас немножко такое вот минорное настроение. Это будет у нас Антонина Андреевна написала. Прошу включить певицу Майю Кристалинскую. Это музыка нашего поколения. Майя Кристалинская, Карелия. Слушаем, пожалуйста. Разных краях оставляем мы сердце частицу, в памяти бережно, бережно, бережно встречи храня. Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться. несравненные эти края. Долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечный. На скалы светится белая, белая, белая ночь напролет, и не понять, то ли небо в озера упало, и не понять, то ли озеро в небе плывет. Долго Карелия снится, будут сниться с этих пор остроконечные ели ресницы над голубыми глазами озер. Далее я скажу так, у нас тут образовалась группа лиц не по предварительному сговору, сразу оговоримся. Самое что интересное, они обе заказали практически одно и то же. Ну что ж, Андрей Александров, здравствуйте, передаю всей нашей бригаде монтажников и сотников, так и хочется спеть петникам и монтажники, и высотники, им так вот. Большой привет, и от всей бригады прошу включить песню «Сумерецкая». Группа «Атавайо», «Сумерецкая», слушаем. Чем не дорожу, если голову Денечкой веселому побыть. Русы косы, мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, да чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поиграйся, подрайся, придется посидеть за железной решеткой, у новую поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. Не так живот будет болеть, пускай люди про нас судят, веселей будет И вот сразу же, вот вслед за ней, вот тоже продолжаем в том же духе. Рустам Дадаурия. Здрасте. Я из Грузии. Рустам, это замечательно. Очень рад, что в Грузии слушают наше радио. Это выше всяких похвал. Так вот, здрасте. Я очень люблю группу Оттава Йо и прошу включить что-нибудь ее в исполнении. Вот знаете, вот как-то вот совпадение желаний с разных концов света, это бодрит. Оттава Йо, Гармаджоба, Гогео. Если ты от жены ушел, это значит ты осел. Если жена от тебя ушла, ты не осел, ты хуя осла. Гогия, Гогия, Чандаурья, Гогия, я морчала не на своей режиссер Данелия. Гогия, Гогия, Чандаурья, Гогия, я морчала не на своей режиссер Данелия. Андрей и Степан, привет вам из Выборга. Недавно стали в роте слушать ваше радио, и вот пробуем ваш стол заказов. Молодцы, ребята, правильно сделали. Просим включить Игоря Растеряева «Богатыри». Это как раз про нас, про русских богатырей. Ну что ж, Игорь Растеряев для наших русских богатырей. Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны в нем. Мы его прочитаем внимательно и попрем, как всегда, напролом. Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушке хватит, ручаемся на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащей. Нам вернуться б конюткам да колечкам, да к родному котлу кислых щей. Да еще бы печеной картошечки, да еще бы соленый грибок. Эх, давай, заливайся, гармошечка, подпевай нам степной ветерок. Ну и вот, на сегодня мы все исчерпали, а в завершении я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов, это в пятницу, и повтор записи уже в 3 часа ночи, это в субботу. А по дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский это в 21 часов в пятницу, и повтор уже в 12 часов в субботу. А все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе докладов на следующей неделе. До встречи, друзья мои. Услышимся. Какая песня без баяна? Какая штука без росы? Какая Марья без Ивана?